Фейерверк, которого с таким нетерпением ждала молодежь дымного лога, был назначен на 12 ночи. Полночь – время, когда карета превращается в тыкву, а прекрасная Золушка – в заморашку. Это не Аринина сказка, но все равно полночь – время метаморфоз. Пора. Веселье было в разгаре. Гости, чопорные и зажатые в начале вечера, сейчас пребывали в самом благодушном расположении духа. В банкетном зале начались танцы. Феи, принцессы, пираты и бэтмены лихо отплясывали под аккомпанемент струнного оркестра. Раскрасневшаяся Белоснежка порывалась облобызать наряженного разбойником бармена, а в конец распоясавшийся граф Дракула лапал попадающихся под руки официанток. Благостная вечеринка грозилась перетечь в оргию. На лице Евгении, наблюдавшей за всем этим безобразием, все чаще появлялась гримаса разочарования и отвращения. Ее, прекрасную королеву, покинула свита. Куда-то разбрелись по своим мужским делам и капитан Блад, и прекрасный герцог, и даже верный король. Бросили, оставили в одиночестве в разгар бала. Неблагодарные. Завидев Арину, Евгения требовательно взмахнула рукой. «Кошмар!» — в ее голосе слышалась досада. «Ты только посмотри на этот сброд. Никакого представления о культуре. Жрут и пьют». Ничего другого от подобного мероприятия Арина и не ожидала, но предпочла лишь дипломатично кивнуть в ответ. «Надо кончать этот балаган!» Из складок платья Евгения достала пачку сигарет, закурила. «Найди пиротехника и распорядись, чтобы готовил фейерверк. Где там все эти...» — она неопределенно взмахнула рукой с сигаретой. «Снаряды?» «В раздевалке». «Значит, найди пиротехника, передай ему снаряды и пришли ко мне этого болвана-ведущего. Пусть соберет всех в банкетном зале». «И, о господи, какое все-таки отвратительное на тебе платье!» Хозяйка возвела колдовские очи к потолку. «В следующий раз костюм тебе я выберу сама». «Следующего раза не будет», — Арина нащупала в кармане ключи. «Если все пройдет удачно, этой ночью она уедет из дымного лога. Навсегда». Ведущий нашелся в зале кафе. Он о чем-то страстно спорил с уже изрядно пьяным веслоусом дровосеком. Просьбу Евгения выслушал с невозмутимым лицом, выбрался из-за стола и бодрой пружинистой походкой пошагал в банкетный зал, откуда всего через минуту раздался его зычный, хорошо поставленный голос. «Господа, прошу минутку внимания! Все, время!» Сердце на мгновение замерло, а потом понеслось вскачь.